Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 54. Отличная стратегия для хорошего сна. Текст читает Оцару. Я сонная. Моя сонливость скоро достигнет опасного уровня. Я никогда не думала, что спать без простенького дома будет так сложно. Хоть я и думаю, что смогу продержаться еще немного, будет опасно, если я не посплю в ближайшее время. Но если спокойно поспать было бы так легко, я бы не загоняла себя до полусмерти из-за отсутствия сна, как и ожидалось. Земляной дракон не стал преследовать меня здесь, но ситуация не намного лучше, когда кругом сильные враги. Если я построю простенький дом, то они смогут прорваться внутрь. А делать дом, используя все свои силы, не альтернатива. Я не хочу здесь оставаться. Я хочу убраться отсюда как можно скорее. Поэтому я не хочу делать дом, который потребует много усилий. Если дошло до этого, то я сделаю простенький дом, как и раньше. Но я не знаю, сможет ли он удержать местных монстров или нет. Кажется, в своих мыслях я вернулась к началу. Я подняла свою полусонную голову и задумалась, что же делать дальше. Даже если это простенький дом, разве не зависит все от того, где его сделать? Например, я не делаю его, где попало. Я нахожу место, где меня сложно будет найти, и делаю его там. Даже если я и считаю так, то камни в округе совершенно раздроблены. Так что нет места, где бы можно было спрятаться спокойно. Или есть? Может, все будет нормально, даже если не прятаться? Если проще, разве недостаточно, если монстры просто не смогут меня достать? Если так, то есть одно хорошее место. Я отправилась туда. Потолок – место, куда попадешь, поднимаясь до конца по стене. Ого, а тут высоко, а тут высоко. Страшно. А смогу ли я спокойно здесь спать? На данный момент я не видела монстров, которые могли бы лазить по стенам или летать. Ну, кроме улиток-жуков, но это другая тема. Я не видела больше пчел после того, как вышла на открытое место. Так что я могу сделать простенький дом между стеной и потолком и спокойно поспать там. Так, начнем постройку гнезда. Ох, тут и правда высоко. Тут около 100 метров над землей. Это ж сколько этажей. Я точно помру, если упаду. Я не думаю, что сорвусь, но все равно сложно работать на такой высоте. Способность сопротивляемость страху вообще работает? Способность достигнута. Способность сопротивляемость страху 5 уровень стала сопротивляемость страху 6 уровень. Извини, я сказала, не подумав. Так что не стоит возражать, если все происходит так вовремя, что меня удивляет. Наконец-то кружево сделано. Кружево между стеной и потолком выполнено из паутины с клеем. На этих нитях, думаю, я смогу сделать постель в виде кабака. Но все равно. Полностью открыто окружающим, да? Разве не стану легкой жертвой для дальнейших атак? К примеру, драконьего дыхания? Так. Следует его прикрыть посильнее. Ну, может, я смогу как-нибудь использовать камни, разбросанные вокруг. Я спустилась на землю. Ищу валун. Он слишком громаден, чтобы взять его целиком. Могу я его как-нибудь обработать? А могу ли я отколоть от него кусок с помощью режущей нити? Щипать по кусочкам, точно. Хотя она и режет по чуть-чуть, но это не то. Может, будет лучше работать, если двигать ей как пилой? Но, хоть и не намного, но лучше. Способность достигнута. Способность рубящая нить 3 уровень стала рубящая нить 4 уровень. Спасибо способности, которая выросла посреди работы. Так, откалывание куска закончено. Я прикреплю этот кусочек к гнезду и использую его как камуфляж. Я основательно закрепила паутину на камне. После этого я залезла в гнездо в 100 метрах над землей, держа паутину. Так, теперь все, что нужно, это потянуть за нее. Взяли! Тяжело. Я вложила весь свой вес. Взяли! Способность достигнута. Способность мощный второй уровень стала мощный третий уровень. Посреди подъема вырос уровень мощный. Хоть он и вырос, но все равно стало тяжело. Этот подъем потребляет много силы и стамины. Как же тяжело. Способность достигнута. Способность ловкость первый уровень получена. Способность достигнута. Способность выносливость первый уровень получена. Я получила несколько способностей, но у меня нет времени на их проверку, так что взяли и потянули. Фух, да, наконец-то я затащила камень. Ого, стамина уменьшилась, забрав все, что было сохранено перееданием. Из-за того, что это было очень тяжело. Это странно, хоть я и думала о том, чтобы быстро поспать. Зачем я делала такую тяжелую работу? Не могу сказать. Камень скрывает мое гнездо, как и должно. Вот и результат моей тяжелой работы. Теперь нужно сделать кровать и... Сделано! Ух, райское наслаждение. Наконец-то я могу отдохнуть в паутине. Да, как я и думала... Я не могу спокойно спать без нее. Так, перед сном я должна проверить новые способности, которые получила. Ловкость. Увеличивай стамину желтую в соответствии с уровнем способности. Выносливость. Увеличивай стамину красную в соответствии с уровнем способности. А это версия мощный и твердый для стамины. Моя стамина была 40, а увеличилась до 41 каждая. Стамина важна, так что все отлично. После просмотра способностей и тяжелой работы время для сна. Кажется, я наконец-то могу спокойно поспать, так что спокойной ночи.